Глава 48. Вероника. Я оставила записку Грегори, когда случайно встретила его в коридоре и тихонько покинула дворец, прижимая бельчонка к груди. Хорошо натоптанная дорога вела куда-то на северо-запад и вполне меня устраивала, потому как идти все равно было некуда. По обочинам мелькали цветущие деревья, пахло миндалем, сливой и чем-то еще приторно-сладким, но мне было настолько горько, что не радовало ничего. Я словно на автопилоте перебирала ногами, не особо разбирая дороги перед собой. Когда луна взошла высоко в небо, свернула на узкую тропинку, рассчитывая оказаться где-нибудь на поляне и порыдать там в свое удовольствие, но оказалось, что там остановился на привал обоз из 10 телег. Торговцы встретили меня вполне любезно, попытались накормить, напоили горячим чаем, но самое главное, они везли в столицу шелка и меха из-за моря. Значит, я выбрала верное направление». Осталось только найти королеву, добиться аудиенции и уговорить вернуть меня домой. Когда все уснули, я присела у костра, достала захваченные свитки и стала медленно разворачивать их, чтобы хотя бы сейчас попытаться угадать, какой из них правдив, а какой нет. В 5 лет князь принес во дворец лягушку и сказал, что она будет его питомцем. Невольно улыбнулась. Думаю, что это действительно правда. Александр, будучи подростком, крайне любил подшутить над прислугой и изрядно трепал этим нервы всем жителям дворца. Нет, неправда, не верю. Такой скорее делал бы Мортенфер. В свободное время князь предпочитает читать у себя в кабинете. Да, это тоже похоже на Александра. Костер потрескивал, блики пламени переплетались с лунным светом, озеро невдалеке искрило, отражая мириады звезд. Слезы катились по щекам, а я разворачивала крошечные свитки один за другим и никак не могла смириться с мыслью, что больше никогда его не увижу. С рассветом обоз тронулся в путь. Торговцы щедро согласились подвести меня до столицы, и я охотно приняла их предложение. Телега раскачивалась из стороны в сторону, лошади мерно перебирали копытами, где-то переговаривались возницы, а я гладила задремавшего Женьку и смотрела вдаль, запретив себе плакать и даже думать об Александре. Я скучала по Кэти, по служанке, что каждое утро приходила застелить мою постель, даже по несчастному и озлобленному Грегори. Почему все так? Почему в этом мире такое отношение к людям? Все эти презрительные взгляды, заявления о том, что человечка хуже, чем они. Чем? Только тем, что летать не могу, что нет второй ипостаси. Зато есть сердце и душа, есть чувства, есть характер и есть любовь. Настоящая и невыносимо болезненная любовь. Я втянула голову в плечи, когда над дорогой промелькнула большая тень, на миг закрывшая солнце. «Александр?» было первой моей мыслью. Я подняла глаза и увидела зеленого дракона. Он был мельче князя, но куда быстрее и маневреннее. Заложив вираж, резко спикировал вниз, куда-то на дорогу перед первой телегой. Убедившись, что это не князь, я потеряла всякий интерес и снова уткнулась глазами в свои колени, на которых мирно спал бельчонок. «Вероника!» Донесся до меня властный женский голос, и я невольно вздрогнула. «Мариса?» Несказанно удивилась, признав в женщине, мимо которой мы проезжали, бабушку Александра и Кэти. «Что вы здесь делаете?» «Слезай!» — приказала она, но я покачала головой, не собираясь подчиняться. Возница притормозил, явно ожидая, что я безоговорочно исполню ее волю. «Пожалуйста, девочка!» «Не заставляй меня опускаться перед тобой на колени!» Ее голос вдруг стал невероятно мягким, нежным и будто бы даже родным. Я подхватила Женьку и все-таки спустилась с телеги. «Что случилось?» — спросила, встав напротив нее и заглянув прямо в глаза. Магия снова сделала свое дело. Перед внутренним взором сразу замелькали образы того, что видела Мариса. Рыдающая Кэти. Она сидела в моей комнате в обнимку с платьем, которое носила их мать. Ириада, которая прихорашивалась перед зеркалом. Перед ней расположилась подруга, которая заявилась во дворец с самого утра. Но это не все. Невеста князя вдруг наотмашь ударила служанку по лицу за то, что она недостаточно сильно затянула корсет. Девушка в слезах убежала, а Ириада и ее гостья рассмеялись, словно гиены. «Ха! Лихо ты этого князя вокруг пальца обвела! Даже не заметил, как ты от конкуренток избавлялась!» заявила гостья участницы отбора. «Он еще много чего не заметил и уже не заметит!» Оскалилась невеста и потерла руки. Потом появился Александр. Это было самое тяжелое и невыносимое видение. Он подавлен, молчалив, постоянно хмурился и ни с кем не разговаривал. Меж бровей пролегла тревожная складка. Все в нем говорило, что где-то в глубине поселилась нестерпимая боль. Дальше была сама Мариса, ее мысли, поступки. Как трезво оценила обстановку, почему сорвалась с места и прилетела, чтобы отыскать меня, чтобы спасти своего внука и вернуть счастье в ее родной дом. В отличие от всех остальных, она действительно готова принять человечку как часть семьи и совсем не сомневается в том, что я сейчас должна быть там и остановить ее внука от самой большой ошибки в его жизни. «Я прилетела сюда, чтобы...» — решительно заговорила драконица, но я остановила ее. Ириада провела ночь как минимум с двумя мужчинами. А между мной и Мортенфером ничего не было. Он лишь попытался взять меня силой. Видимо, Грегори не передал мою записку. Значит, Александр так и не узнает, насколько большую ошибку совершает. Я покачала головой и посмотрела вслед удаляющемуся обозу. «Мне же нужно домой!» «Вероника, он погибнет без тебя. Прошу, вернись со мной. Мы должны остановить эту свадьбу, потому что ничего хорошего из нее не выйдет. У нас очень мало времени. Мы должны успеть до того, как они обменяются браслетами. А ведь церемония вот-вот начнется». По щеке бабушки Александра скатилась слеза, и у меня самой перед глазами поплыло от влаги. «Он... я...» Мне хотелось так много сказать, а по факту не получалось произнести ни слова. «Он любит тебя, а ты любишь его, и это видно невооруженным взглядом. Ты подружилась с Кэти, ты делаешь моих внуков счастливыми, а большего просто не надо». В этот момент она все-таки опустилась на колени и произнесла: «Умоляю тебя, летим со мной». Я рухнула рядом с ней и уткнулась лбом в лоб этой мудрой женщины. Нужно было дать ответ, но голос не слушался меня, а в голове пульсировала лишь одна мысль. «Что, если мы не успеем?»